То были высевшиеся над морем, на прибрежных дюнах или приспособлявшиеся уже к наступающей ночи у подножья ярко-зеленых холмов, неприветливой формы, которая напоминала диван в комнате гостиницы, куда вы только что приехали, составленные из нескольких вилл, за которыми виднелись площадки для тенниса, а кое-где и казино с флагом, треплющимся под крепнущим, порывистым и тоскливым ветром. Маленькие станции, впервые показывавшие мне своих обычных обитателей, но показывавшие мне их извне, теннисистов в белых фуражках, начальника станции, живущего там же, вблизи своих тамарисиков и роз, даму в канатье, которая, следуя каждодневному распорядку своей жизни, навеки скрытой от меня, кликала свою борзую, отставшую от нее, и возвращалась в свой домик, где уже была зажжена лампа. Образы, болезненно поражавшие своей непривычной обыденностью и пренебрежительной простотой мои неискушенные глаза и мое выбитое из колеи сердце. Но как усилились мои страдания, когда мы вошли в вестибюль Бальбекского гранд-отеля, очутившись у подножья величественной лестницы, поддельного мрамора, и когда бабушка, не заботясь о том, что она может усугубить враждебность и презрение чужих людей, среди которых нам предстояло жить, стала спорить об условиях с управляющим, толстым увольнем в щегольском смокинге, с лицом и голосом, испещренными шрамами, на лице от выдавливания многочисленных прыщей, а в речи — от многообразия произношений, которым он был обязан отдаленности места своего рождения и космополитическому детству. Он окидывал прибывающие омнибусы взором психолога, принимая обыкновенно людей знатных за мелкоту, отдельных воров за людей знатных. По-видимому, забыв о том, что сам он не получает 500 франков месячного жалования, он глубоко презирал людей, для которых 500 франков, или, вернее, как он говорил, 25 луидоров, составляют сумму, и смотрел на них как на париев, для которых не предназначался гранд-отель. Правда, что и в этом отеле жили люди, платившие не слишком дорого и все же пользовавшиеся уважением управляющего, при условии, если он был уверен, что расходов они избегают не по бедности, но по скупости. В самом деле скупость ничуть не может повредить престижу, ибо она — порок, а следовательно может встретиться у людей, занимающих любое положение в обществе. Единственное, на что управляющий обращал внимание, было положение в обществе. Положение в обществе или, вернее, признаки, указывавшие, по его мнению, на возвышенность этого положения, как, например, способность не снимать шляпу при входе в вестибюль, носить широкие штаны до колен, пальто в талию и вынимать из стесненного софьянового портсигара сигару с пурпурно-золотым пояском, преимущества, которыми я, увы, не обладал. Он испещрял свои коммерческие разговоры изысканными, но бессмысленными выражениями. В то время как бабушка, не оскорбляясь тем, что он слушал ее, не снимая шляпы и насвистывая, спрашивала его деланным тоном: «А какие у вас цены?» «О, слишком высокие для моего скромного бюджета». Я, сидя в ожидании на скамейке, пытался уйти в себя как можно глубже, спрятаться в мысли о вечном, не оставив ни одной живой частицы своего существа на поверхности тела, приведенной в состояние бесчувственности, как это бывает с животными, которые, будучи ранены, инстинктивно представляются мертвыми, чтобы меньше мучиться в этом новом месте, непривычность которого была для меня тем чувствительнее, чем привычнее, по-видимому, чувствовали себя здесь элегантная дама, которой управляющий выражал свое уважение, заигрывая с ее собачкой, молодой Фат, с пером на шляпе, возвращавшийся в отель и спрашивавший, не было ли писем. Все эти люди, для которых подняться по этим ступенькам поддельного мрамора значило вернуться к себе домой. И в то же время взглядом Миноса, Эака, Радаманта, взглядом, в который моя опустошенная душа погрузилась, как в некий неведомый мир, где ничто ее уже не защищало, строго окинули меня господа, которые, по-видимому, будучи мало знакомы с искусством принимать, носили звание заведующих приемом. Несколько далее, за непроницаемой стеклянной стеной, люди сидели в читальне, для описания которой я должен был бы искать красок у Данте, то в его рае, то в его аде, в зависимости от того, думал ли я о блаженстве избранных, имевших право безмятежно заниматься там чтением, или о том ужасе, в который повергла бы меня бабушка, если бы, равнодушная к подобным впечатлениям, она велела мне проникнуть туда. Чувство одиночества минуту спустя еще более усилилось во мне. Когда я признался бабушке, что мне нехорошо, и что, как мне кажется, нам придется вернуться в Париж, она, ничего не возразив, сказала, что выйдет сделать кое-какие покупки, нужные ей в том случае, если мы уедем, и в том случае, если останемся, и которые, как я узнал впоследствии, все предназначались для меня, так как с Франсуазой были вещи, без которых я не мог обойтись. В ожидании я пошел прогуляться по улицам, полным народа, который поддерживал на них комнатную температуру, и где еще были открыты парикмахерская и кондитерская, посетители которой ели мороженое перед статуей Дюге-Труэна. Она доставила мне примерно такое же удовольствие, какое снимок ее в иллюстрированном журнале может доставить больному, ожидающему в приемной хирурга. Я удивлялся тому, что есть люди, настолько не похожие на меня, что управляющий мог посоветовать мне в виде развлечения эту прогулку по городу, и что место пытки, каким является новое место пребывания, могло казаться некоторым людям местом восхитительным, как гласил проспект гостиницы, в котором могли быть и преувеличения, но который все же обращался к целому кругу клиентов и льстил их вкусом. Правда, что, стараясь привлечь их в Бальбекский Гранд-Отель, он приводил в качестве доводов не только превосходную кухню и феерическое зрелище, представляемое садами казино, но и законы Ее Величества моды, которые нельзя безнаказанно приступать, иначе можно прослыть человеком, лишенным вкуса, чему никто из благовоспитанных людей не пожелал бы себя подвергнуть. Потребность увидеть бабушку возросла во мне и от того, что, как я опасался, я причинил ей разочарование. Она должна была впасть в уныние, прийти к мысли, что если я не выношу этой усталости, то нельзя надеяться, чтобы какое бы то ни было путешествие могло принести мне пользу. Я решил вернуться и ждать ее. Сам управляющий нажал кнопку, и личность, еще незнакомая мне, называвшаяся лифтер и помещавшаяся подобно фотографу в его застекленном ателье или органисту в его будочке под самой крышей отеля на такой высоте, где мог бы прийтись фонарь нормандской церкви, стала спускаться ко мне с проворством прирученной белки, хлопотуньи, заключенной в клетку. Потом, вновь начав скользить вдоль столба, личность эта увлекла меня с собой вверх, к куполу коммерческого храма. В каждом этаже, по обеим сторонам внутренней лестницы, веером раскрывались сумрачные галереи, по которым проходила горничная с подушкой. На ее лице, смутно вырисовывавшееся в сумраке, я надевал маску моих самых жгучих снов. Но в ее взгляде, обращенном ко мне, я читал лишь отвращение к моему ничтожеству. Между тем, чтобы рассеять смертельную тоску, которую я испытывал во время этого бесконечного подъема, прорезывая в тишине таинственный, но лишенный поэзии полумрак, освещаемый только вертикальным рядом цветных окошек, уборных каждого этажа, я заговорил с юным органистом, виновником моего путешествия и товарищем моего плена, продолжавшим орудовать регистрами своего инструмента и приводить в действие трубы. Я попросил извинения, что занимаю столько места, причиняю ему столько труда, и спросил его, не мешаю ли я ему в его занятиях этим искусством, которому, чтобы польстить виртуозу, я не только выказал любопытство, но даже признался в особом пристрастии. Но он ничего не ответил. Потому ли, что его удивили мои слова, или потому, что он был поглощен своим делом, заботился о соблюдении этикета, плохо слышал, чтил место своей работы, опасался несчастного случая, был умственно вял или исполнял предписания управляющего. Ничто, быть может, не дает в такой степени впечатления реальности внешнего мира, как перемена положения по отношению к нам другого, хотя бы и незначительного лица, до и после нашего знакомства с ним. Я продолжал быть тем же человеком, который к вечеру сел в маленький вагон бальбекского поезда, во мне была та же душа. Но в этой душе, в том месте, которое в 6 часов, вместе с невозможностью представить себе управляющего, отель, прислугу, заполнялось неясным и боязливым ожиданием минуты приезда, находились теперь выдавленные прыщи на лице космополитического управляющего, на самом деле уроженца Монако, принявшего французское подданство, хотя, как он говорил, ибо всегда пользовался выражениями, казавшимися ему изысканными, и не замечал их неправильности. Он произошел от Румынии. Его жест, которым он вызывал лифтера, сам лифтер, целый ряд марионеток, появившихся из этого ящика Пандоры, которым был Гранд-отель, непреложных, неизменных и, как все то, что уже осуществилось, мертвящих. Но, по крайней мере, эта перемена, в которой я участия не принимал, доказывала мне, что произошло нечто помимо меня. Как бы незначительно само по себе ни было это происшествие. И я был словно путешественник, который, заметив, что солнце, светившее ему в глаза в начале его пути, находится позади него, заключает, что время не стояло на месте. Я был разбит усталостью. Меня лихорадило. Я бы лег, но у меня не было ни одной из вещей, которые для этого нужны. Мне хотелось бы, по крайней мере, прилечь на минуту на постель. Но к чему бы это было, если я все равно не нашел бы покоя для той совокупности ощущений, которую всегда представляет собой наше, если не материальное, то сознающее себя тело. И если те незнакомые вещи, которые окружали его, заставляя его восприятие все время быть настороже, стали бы держать мое зрение, мой слух, все мои органы чувств в положении столь же стесненном и неудобном, даже если бы я вытянул ноги, как положение кардинала Лабалю в его клетке, где он не мог ни стать, ни сесть. Наше внимание наполняет комнату вещами, а привычка освобождает ее от них и расчищает для нас место. Места не было для меня в моей бальбекской комнате, только по названию моей. Она полна была предметов, незнакомых со мною, ответивших мне таким же недоверчивым взглядом, какой и я бросил им, и вовсе не пожелавших принять в расчет мое существование, заявлявших, что я нарушаю их жизненный уклад. Часы, а ведь дома я слышал их тиканье лишь в течение нескольких секунд в неделю, только тогда, когда выходил из глубокой задумчивости, продолжали, ни на мгновение не умолкая, говорить что-то на незнакомом мне языке, по-видимому, что-то неприятное для меня, так как длинные фиолетовые занавеси слушали их, ничего не отвечая. Но с видом человека, пожимающего плечами и показывающего этим, что его раздражает присутствие третьего лица. Этой комнате, такой высокой, они придавали квазиисторический характер, благодаря которому она могла бы оказаться подходящим местом для убийства герцога де Гиза, а в более поздние времена — для экскурсии туристов, руководимых гидом агентства Кука, но отнюдь не для моего сна. Меня мучили своим присутствием книжные шкапики со стеклянными дверцами, тянувшиеся вдоль стен, но особенно большое зеркало на ножках, которое стояло поперек комнаты и без удаления которого я это чувствовал, мне будет невозможно передохнуть. Я то и дело возводил кверху мой взгляд, которому вещи в моей парижской комнате причиняли не большее неудобство, чем собственные мои зрачки, ибо они были только продолжением моих органов, добавлением к моему телу. Возводил его к слишком приподнятому потолку этой вышки, выбранной для меня бабушкой и помещавшейся под самой крышей отеля, и проникая в самую глубь, более сокровенную, чем те сферы, куда проникает зрение и слух, в ту сферу, где мы ощущаем качество запахов, чуть ли не внутрь моего «я», вторгался запах ветиверии и выбивал меня с последних позиций. А я, тщетно и не без усилий, старался отразить его, все время тревожно принюхиваясь. Лишенные теперь и вселенной, и комнаты, и тела, которому угрожали обступившие меня враги, до мозга костей, охваченный лихорадкой, я был один. Мне хотелось умереть. И вот тогда вошла бабушка, и перед моим загнанным сердцем тотчас же открылись бесконечные просторы. На ней был перкалевый капот, который дома она надевала каждый раз, когда кто-нибудь из нас заболевал, потому что в нем ей было удобнее, как она говорила, всегда эгоистическими побуждениями объясняя то, что делала. Он заменял ей передник служанки и сиделки, рясу монахини, когда она ухаживала за нами, дежурила у наших постелей. Но если заботы сиделки или сестры милосердия, их доброта, достоинства, которые мы признаем в них, и благодарность, которую мы к ним чувствуем, только обостряют в нас сознание того, что для них мы посторонние, чувство нашего одиночества, необходимости самим нести бремя наших мыслей, нашей жажды жизни, то я знал, что когда я с бабушкой, какое бы огромное горе ни было у меня, оно встретит в ней жалость еще более беспредельную, что все, чем я был полон, мои заботы, мои желания, найдут поддержку в ее стремлении сохранить и укрепить мою жизнь, стремлении более сильном, чем то, которое я испытывал сам. И мысли мои продолжались в ней, не отклоняясь в сторону, потому что, переходя из моего сознания в ее сознание, они не меняли среды, личность оставалась той же. И словно человек, который, завязывая галстук перед зеркалом, не понимает, что конец, отражение которого он видит, не тот, которому он протягивает руку, или словно собака, которая ловит на земле пляшущую тень насекомого, обманутый видимостью тела, как всегда случается в этом мире, где мы не можем прямо заглядывать в души. Я бросился в объятия бабушки и приник губами к ее лицу, как если бы это был путь к ее огромному сердцу, которое она мне открывала. И вот, прильнув ртом к ее лбу, к ее щекам, я черпал в них нечто целебное, живительное и застывал в неподвижности, серьезный и жадный, как ребенок, сосущий грудь. Потом я, долго не отрываясь, глядел на ее широкое лицо, подобное облаку, пламенеющему и спокойному, за которым чувствовалось лучистое сияние нежности. И все, что хотя бы в самой слабой степени передавало частицу ее чувства, все, что еще могло быть таким образом названо ее принадлежностью, сразу же так одухотворялось, так освещалось, что ее прекрасные, едва сидеющие волосы я гладил ладонями с таким же благоговением, такой же осторожностью и мягкостью, как если бы я ласкал ее доброту. Она такое наслаждение находила во всяком усилии, которое могло облегчить меня, и нечто столь сладостное было для нее в минуте неподвижности и спокойствия, выпавшей для моего усталого тела, что когда я, увидев ее намерение помочь мне разуться и лечь в постель, сделал жест, чтобы помешать ей в этом, и уже собрался раздеваться сам. Она с мольбой во взгляде остановила мои руки, притрагивавшиеся к пуговицам моей куртки и моих ботинок. «О, прошу тебя», — сказала она. «Это такая радость для твоей бабушки. И главное, не забудь постучать в стену, если тебе что-нибудь понадобится ночью. Моя постель стоит тут же, стенка тонкая. Сейчас же, как ляжешь, сделай это. Мы посмотрим, хорошо ли мы друг друга понимаем». И действительно, я в тот вечер постучал ей 3 раза. И затем, неделю спустя, когда я заболел, снова проделывал это в течение нескольких дней, каждое утро, так как бабушке хотелось пораньше принести мне молоко. И вот, когда мне начинало казаться, что она проснулась, я решался, чтобы не заставлять ее ждать и чтобы она сразу же затем могла снова уснуть, стукнуть 3 раза, робко, тихо и все-таки отчетливо, потому что, опасаясь прервать ее сон в том случае, если бы я ошибся и она спала, я не хотел в то же время заставлять ее понапрасну прислушиваться к зову, которого она не расслышала бы сразу и который я не решился бы возобновить. И едва я успевал стукнуть 3 раза, я уже слышал другой 3-кратный стук, отличавшийся по интонации, полной спокойной твердости, повторявшийся еще 2 раза ради большей ясности и говоривший: «Не волнуйся, я слышала, сейчас приду». И вскоре бабушка приходила. Я рассказывал ей, что боялся, что она меня не услышала или подумала, будто это стучит какой-нибудь сосед. Она смеялась. «Спутать стуки моего бедняжки с чьими-нибудь другими? Да ведь среди тысячи других бабушка их узнает. Ты думаешь, что на свете могут быть другие такие же глупые, такие же лихорадочные, такие же испуганные? Страшно и разбудить, и страшно, что я не пойму. Но даже если б мой мышонок только поскребся, все-таки его сразу же можно было бы узнать, тем более, что ведь он единственный такой, и его так жалко. Я уже слышала, как он не решается, ворочается в постели, что-то там затевает». Она приподнимала жалюзи, за выступом постройки нашего отеля солнце уже успевало взобраться на крыше, словно кровельщик, рано утром принимающийся за свою работу и делающий ее в тишине, чтобы не разбудить еще спящий город, неподвижность которого ярче оттеняет его проворство. Она говорила мне, который час, какая сегодня будет погода, что мне не стоит подходить к окну, что над морем туман, открыта ли булочная, какой-то экипаж проехал по улице. Все эти незначительные детали, сопутствующие поднятию занавеса, этот скромный итроитус дня, при котором никто не присутствует, кусочек жизни, принадлежавший только нам двоим, которые я рад буду вспомнить в течение дня в разговоре с Франсуазой или с кем-нибудь посторонним, рассказывая о тумане, стоявшем в 6 часов, таком густом, что хоть ножом режь, гордясь не своей осведомленностью, а знаком внимания, оказанного только мне одному. Сладостный утренний миг, начинавшийся точно симфония, диалогом, ритм которого отбивали мои 3 стука, получавшие в ответ от стены преисполненной нежности, радости, гармонии, ставшие чем-то бесплотным, запевшие словно ангелы 3 другими стуками, страстно ожидаемыми, повторяемыми еще 2 раза, стуками, в которые во всей своей полноте проникала душа моей бабушки и которые несли мне обещания ее прихода, радостные, как благая весть, и музыкально точные. Интроитус. Вход, введение. Молитва, с которой начинается католическая месса. Но в эту первую ночь по приезде, когда бабушка оставила меня одного, я снова начал страдать, как страдал уже в Париже перед отъездом. Быть может, ужас, который я испытывал, который испытывает столько других, проводя ночь в незнакомой комнате, быть может, этот ужас — нечто иное, как самое слабое, смутное, органическое, почти бессознательное проявление отчаянного протеста со стороны всего лучшего, что есть в нашей теперешней жизни, против нашей готовности примириться с перспективой будущего, в котором оно, это лучшее, не участвует. Протеста, лежащего в основе того трепета, в который так часто повергала меня мысль, что мои родители когда-нибудь умрут, что обстоятельства заставят меня жить вдали от Жильберты или просто поселиться навсегда в стране, где я больше не увижу моих друзей. Протеста, лежавшего также и в основе моей неохоты думать о собственной смерти или о жизни вроде той, какую Бергот обещал людям в своих книгах, куда я не мог бы унести мои воспоминания, мои недостатки, мой характер, не мирившиеся с мыслью, что они прекратят свое существование и не желавшие для меня ни уничтожения, ни вечности, где их больше не будет. Когда однажды в Париже я чувствовал себя исключительно плохо, Исван мне сказал, «Вам надо было бы уехать на чудесные острова Океании. Вы увидите, что никогда не вернетесь оттуда». Мне хотелось ему ответить, «Но тогда я больше не увижу вашей дочери. Я буду жить среди вещей и людей, которых она никогда не видела». И все же мой рассудок говорил мне, «Что тебе в том, раз это не будет тебя огорчать?» Если господин Сван говорит тебе, что ты не вернешься, он тем самым имеет в виду, что ты не захочешь вернуться. А если ты не захочешь, то это значит, что там ты будешь счастлив. Ибо мой рассудок знал, что привычка, которая теперь предпримет попытку заставить меня полюбить это незнакомое мне жилище, передвинет зеркало, переменит оттенок занавесей, остановит часы, берет на себя и заботу о том, чтобы сделать дорогими для нас сожителей, вначале нам не понравившихся, придать другую форму их лицам, сделать симпатичным звук их голоса, изменить склонность сердец. Конечно, эти новые привязанности к новым местам и людям возникают на основе забвения старых. Но мой рассудок именно полагал, что я без страха смогу смотреть в лицо той жизни, где я навеки буду разлучен с людьми, память о которых утрачу. И словно утешая, он нес моему сердцу обещание забвения, которое, напротив, только усиливало его отчаяние. Не то чтобы наше сердце, когда разлука уже совершилась, само не испытывало более утоляющих влияний привычки, но до тех пор оно продолжает страдать. И боязнь будущего, в котором мы будем лишены возможности видеть любимых нами людей и беседовать с ними, что составляет сейчас нашу величайшую радость, эта боязнь отнюдь не рассеивается, а возрастает, когда мы начинаем думать, что к боли, вызванной этим лишением, присоединится еще и то, что сейчас кажется нам еще более мучительным, неспособность ощутить ее как боль, равнодушие к ней. Ибо тогда изменится и наше «я». Мы не только не будем чувствовать обаяние наших родителей, нашей любовницы, наших друзей, но и нашей привязанности к ним. Она так основательно будет вырвана из нашего сердца, в котором занимает сейчас столь видное место, что мы сможем находить удовольствие в этой жизни ровно с ними. Одна мысль, о которой в настоящее время приводит нас в ужас. Итак, это будет подлинной смертью нашей личности. Смертью, за которой, правда, последует воскресение. Но уже в другом «я». До любви, к которому не могут возвыситься элементы прежнего «я», обреченные на смерть. Это они. Даже самые хилые среди них, вроде, например, смутной привязанности к размерам комнаты, к ее воздуху, приходят в смятение и протестуют, поднимая восстания, в которых следует видеть затаенную, частичную, осязаемую и подлинную форму сопротивления смерти, долгого, отчаянного и каждодневного сопротивления той частичной и постепенной смерти, которая непрерывно вторгается в нашу жизнь, каждое мгновение отрывая от нас клочья нашей личности, после отмирания которых размножаются новые клетки. И в таком нервном существе, каким был я, в существе, чьи нервы-посредники плохо исполняют свои функции, не останавливают на пути к сознанию жалобу обреченных на гибель ничтожнейших элементов нашего «я», а напротив, открывают ей туда доступ во всей ее отчетливости, полноте, неизмеримости и болезненности. Томительная тревога, возникавшая во мне под этим незнакомым и слишком высоким потолком, была лишь выражением протеста со стороны неумершей во мне привязанности к привычному и низкому потолку. Конечно, эта привязанность должна будет исчезнуть, уступив место другой. Тогда смерть, а затем новая жизнь под именем привычки, выполнят свою двойную работу. Но пока не наступит это уничтожение, ей каждый вечер предстоит страдать, особенно же в этот первый вечер, когда она поставлена лицом к лицу с будущим, уже осуществившимся, где для нее не оказалось места. И она восставала, она терзала меня своим жалобным криком всякий раз, когда мои взгляды, не в силах отвернуться от того, что их оскорбляло, пытались остановиться на недосягаемом потолке. Но на другое утро, после того, как слуга разбудил меня, принеся теплой воды, и когда я стал одеваться, тщетно пытаясь отыскать нужные мне вещи в чемодане, откуда я вперемежку вытаскивал то, что мне было совершенно ни к чему. Какой радостью было, наряду с приятными мыслями о завтраке и прогулке, видеть в окне и в стеклах книжных шкафов, точно в иллюминаторах каюты, море, открытое, безоблачное и все же наполовину подернутое тенью, отделенной тонкой и подвижной линией от светлого пространства, и следить взглядом за волнами, которые устремлялись одна вслед за другой, словно гимнасты на трамплине. Не выпуская из рук того накрахмаленного полотенца, на котором было написано название гостиницы и которым я тщетно пытался обтереться досуха, я каждую минуту вновь подходил к окну. Еще раз бросить взгляд на эту ослепительную и холмистую ширь и на снеговые гребни волн цвета изумруда, местами гладкого и полупрозрачного, волн, которые со спокойным неистовством и ощерясь по-львиному обрушивали свои скаты, загоравшиеся под лучами солнца безликой улыбкой. Я потом каждое утро подходил к этому окну, как к окну дилижанса, где мы провели ночь и желаем посмотреть, приблизилась ли или удалилась вожделенная горная цепь. А здесь эти морские холмы, которые, прежде чем вернуться к нам пляшущим бегом, могут отступить так далеко, что часто лишь за широкой песчаной равниной я замечал на большом расстоянии их первые волнистые линии в прозрачно-туманной и голубоватой дали, словно те ледники, что мы видим на заднем плане картин ранних тосканских живописцев. Другие разы солнце совсем близко от меня смеялось на поверхности волн такого же нежно-зеленого цвета, как зелень альпийских лугов. В горах, где солнце приляжет то здесь, то там, подобно великану, который весело, неровными прыжками стал бы спускаться по их склонам. Благодаря не столько влажности почвы, сколько текучей подвижности света. Впрочем, именно свет, проникая сквозь брешь, которую морской берег и волны пробивают в толще мира, и в ней скопляясь, именно свет главным образом сдвигает и размещает холмы на поверхности моря, смотря по направлению, откуда он исходит и по которому следит за ним глаз. Разница в освещении не в меньшей степени меняет план местности, ставит перед нами не меньше новых заманчивых целей, чем долгое и содержательное путешествие. Когда утром солнце вставало за гостиницей, открывая передо мной озаренный песчаный берег, вплоть до ближайших отрогов моря, оно, казалось, являло мне иной его склон и звало меня по вращающейся дороге своих лучей в неподвижное и полное разнообразие странствия, по красивейшим уголкам причудливо живописного пейзажа, сменяющихся часов. И начиная с этого первого утра, солнце улыбающимся перстом показывало мне вдали голубые вершины моря, не обозначенные ни на одной географической карте, пока, опьяненная головокружительной прогулкой, по звучной и хаотической поверхности их гребней и их лавин, оно не приходило в мою комнату укрыться от ветра, раскинувшись на неубранной постели и рассыпая свои сокровища на мокрый умывальник, в раскрытый чемодан, самым своим великолепием и неуместной своей роскошью усиливая впечатление господствовавшего там беспорядка. Увы, час спустя, когда мы сидели за завтраком в большой столовой и из кожаной фляжки лимона выжимали золотистые капли на камбалу, от которой на наших тарелках вскоре оставались лишь кости, завитые как перо и звонкие как кефара, моей бабушке показалось слишком тягостным не чувствовать живительного дуновения морского ветра, от которого нас отделяло прозрачное, но закрытое стекло окна, хотя оно и позволяло нам видеть весь пляж, а небо заполняло его настолько, что синева его казалась цветом стекла, и белые облака — пузырьками на нем. Уверив себя, что я сижу на краю мола или в глубине будуара, о котором говорит Бодлер, я задавал себе вопрос, не есть ли его солнце, сверкающее над морем, столь непохожее на вечерние лучи, простые и скользящие на поверхности трепетной золотой чертой, то самое, что в эту минуту зажигает море как топаз, приводя его в состояние брожения, делая светлым и молочным, словно пенящееся пиво, между тем, как тут и там по небу пробегали большие синие тени, которые, казалось, некий бог, передвигая в небе зеркало, гоняет для своей забавы с места на место. К несчастью, не только внешним видом отличалась от залы в Камбре, из окон которой виднелись соседние дома. Это бальбекская столовая с голыми стенами, наполненная зелеными, как вода в бассейне, солнечными лучами и отделенная расстоянием всего лишь в несколько метров от высоко поднявшейся воды и яркого дневного света, которые, словно перед небесным чертогом, воздвигали перед ней из золота и изумруда несокрушимые и полные движения крепостной вал. Так как в Камбре нас знали все, мне ни до кого не было дела. На морском курорте только и знаешь, что своих соседей. Я еще не был достаточно взрослым и оставался еще слишком чувствительным, чтобы отказаться от желания понравиться другим, привлечь их к себе. У меня не было того более благородного равнодушия, какое светский человек проявил бы и по отношению к людям, сидевшим в столовой за завтраком, и по отношению к проходящим по дамбе юношам и девушкам, с которыми мне нельзя было совершать экскурсий. Мысль, причинявшая мне страдания, менее сильная, однако, чем то, которое я испытал бы, если бы моя бабушка, презиравшая светские приличия и озабоченная только моим здоровьем, обратилась к ним с унизительной для меня просьбой сделать меня спутником их прогулок. Входили ли они в какое-то неизвестное мне строение или же выходили из него с ракетками в руках, направляясь на теннис или садились на лошадей, копыта которых топтали мое сердце. Я со страстным любопытством глядел на них, освещенных этим ослепительным сиянием пляжа, где меняются все общественные пропорции. Я следил за всеми их движениями в это прозрачное большое окно, пропускавшее столько света. Но оно преграждало путь ветру, а это был недостаток, по мнению бабушки, которая не в силах примириться с мыслью, чтобы я хотя бы на час лишился благотворного действия свежего воздуха. потихоньку открыла окно, и в тот же миг взвились вверх меню, газеты, вуали и фуражки всех, кто сидел за завтраком. Сама же она, поддерживаемая небесным дуновением, спокойная и улыбающаяся, как святая блондина, стояла под градом оскорбительных замечаний, которые, усиливая во мне ощущение одиночества и грусти, объединили против нас презрительных, растрепанных и разъяренных туристов. Известная часть их, а в Бальбеке это придавало обитателям гостиницы, довольно ярко выраженный местный характер, отличавший их от обычного банального богатого и космополитического населения подобного рода роскошных отелей, состояла из именитых граждан главных департаментов этой части Франции, из председателя суда в Кане, старшины адвокатов Шербура, старшего нотариуса из Лемана, покидавших на время вакации места, по которым они в течение всего года были разбросаны одиночками, словно пешки на шашечной доске, и собиравшихся в этой гостинице. Они поселялись всегда в одних и тех же комнатах, и вместе со своими женами, претендовавшими на аристократизм, составляли замкнутый кружок, к которому присоединились видный адвокат и видный врач из Парижа, говорившие им в день отъезда. «Ах да, вы едете не тем поездом, что мы. Вы привилегированные, вы приедете домой к завтраку». «Как привилегированные? Вы-то живете в столице, в Париже, в большом городе. А я живу в жалкой провинции, в городишке, где 100 тысяч населения, по последней переписи. Правда, 102. Но что это по сравнению с вами? Раз вы насчитываете 2 миллиона 500 тысяч, и у вас там асфальт и блестящее парижское общество». Они говорили это по-крестьянски раскатисто произнося «Р», не вкладывая горечи в свои слова, потому что они были провинциальные знаменитости и могли бы, как и другие, переселиться в Париж. Председателю суда в Кане несколько раз предлагали место в кассационном суде, но предпочитали оставаться на прежнем месте из любви к своему городу или к безвестности, или к славе, или потому что они были реакционеры, или рады удовольствия поддерживать знакомство с соседними замками. Некоторые из них, впрочем, не сразу уезжали в свою провинцию. Ибо, так как Бальбекская бухта была отдельным маленьким мирком среди большого мира, корзиной, хранившей в себе времена года, где собрано было воедино все разнообразие дней и сменявших друг друга месяцев, так что не только выпадали дни, когда, как всегда перед грозою, из Бальбека можно было увидеть Ривбель, дома которого бывали освещены солнцем, в то время как Бальбек погружался в тьму, но даже порою, когда в Бальбеке уже наступали холода, можно было быть уверенным, что на том берегу в течение еще 2-3 месяцев удастся насладиться теплом. Те из числа постоянных гостей Гранд-отеля, отпуск которых начинался поздно или же долго тянулся, когда приближалась осень и наступали дожди и туманы, грузили свои чемоданы на лодку и переправлялись в Ривбель или Кастедор догонять лето. Этот маленький кружок, образовавшийся в бальбекской гостинице, недоверчиво оглядывал каждого новоприбывшего. И все эти люди, делая вид, что не интересуются им, расспрашивали о нем своего приятеля, метрдотеля. Ибо метрдотель Эми каждый год приезжал сюда на время сезона и сохранял за ними их столики. А их супруги, зная, что жена Эми ожидает младенца, работали каждое после еды над штучкой белья для новорожденного, то и дело наводя свои лорнеты на бабушку и меня, потому что мы ели крутые яйца с салатом, что считалось вульгарным и не было принято в хорошем обществе валансоне. Они держали себя с подчеркнуто презрительной иронией по отношению к одному французу, которого называли «величеством», и который действительно сам себя провозгласил царьком маленького островка Океании, населенного кучкой дикарей. Он жил в гостинице со своей любовницей, хорошенькой женщиной, которую, когда она шла купаться, мальчишки приветствовали криками «Да здравствует королева!», потому что она осыпала их монетами в 50 сантимов. Председатель суда и старшина адвокатов даже делали вид, что не замечают ее. Если кто-нибудь из их приятелей ее рассматривал, они считали долгом предупредить его, что она всего лишь работница. «Но меня уверяли, что в Остенде они купались в королевской кабине». «Конечно, ею можно пользоваться за 20 франков, Вы можете нанять ее, если это вам доставляет удовольствие. А я достоверно знаю, что он просил аудиенции у короля, и тот дал ему знать, что его не касается этот марионеточный царек. А, право, это интересно. Ведь есть же такие люди. И, наверное, все это оказалось бы правдой, но была тут и досада, ибо для большей части этой толпы они были всего лишь добропорядочные буржуа, незнакомые с этими расточительными королем и королевой. И эта досада приводила нотариуса, председателя, старшину, когда им случалось повстречать на пути то, что они называли маскарадом, в самое дурное расположение духа, и заставляло их громко высказывать свое негодование, известное их приятелю метрдотелю, который, будучи вынужден угождать царственной чете, более щедрой, чем бесспорной, и принимая от нее заказы, в то же время, однако, многозначительно подмигивал своим старым клиентам. Может быть, та же досада, вызванная опасением, что их сочтут менее блестящими, чем они есть на самом деле, и они не смогут дать понять, насколько выше они стоят, была в известной мере причиной прозвища «красавец», данного ими молодому хлыщу, сыну крупного промышленника, чахоточному прожигателю жизни, который каждый день появлялся в новом пиджаке, с орхидеей в петлице, пил за завтраком шампанское и отправлялся бледный, невозмутимый, с равнодушной улыбкой на губах в казино и бросал на стол, где играли в баккара, огромные суммы, которые средства не позволяли ему проигрывать. Как об этом с видом осведомленного человека нотариус рассказывал председателю, жена которого знала из достоверных источников, что этот юноша во вкусе конца века смертельно огорчает своих родителей. С другой стороны, по адресу одной старой дамы, богатые титулованные старшина адвокатов и его друзья изощрялись в неиссякаемых сарказмах только потому, что она ездила не иначе, как со всей своей прислугой. Каждый раз, как в столовой, во время обеда или завтрака, она попадалась на глаза жене нотариуса и жене председателя суда, они нагло осматривали ее в лорнет, столь же тщательно и недоверчиво, как если бы она была блюдом с пышным названием, но подозрительным на вид, которое после того, как внимательное наблюдение дает неблагоприятный результат, отстраняют жестом и с гримасой отвращения приказывают унести. Этим, конечно, жены нотариуса, старшины и председателя только хотели показать, что если им и недостает кое-чего, вроде некоторых привилегий старой дамы и знакомства с нею, то это происходит не в силу невозможности, а в силу их нежелания. Но под конец они и сами себя убедили в этом. И это умерщвление в себе всякого желания, всякого любопытства к формам незнакомой жизни, надежды понравиться другим, уступившей место деланному презрению и искусственной веселости, имело для этих женщин то неудобство, что под видимостью довольства скрывалась досада, и что им непрестанно приходилось лгать самим себе. Два условия, мешавших их счастью. Но, наверное, все в этой гостинице делали то же самое, что и они, хотя и в иной форме, и приносили в жертву, если не самолюбию, то, по крайней мере, известным принципам своего воспитания и своим умственным привычкам, то чудесное волнение, которое чувствуешь, приобщаясь к незнакомой доселе жизни. Конечно, микрокосм, в котором замыкалась старая дама, не был отравлен ядовитыми колкостями, как тот кружок, где в ярости издевались над другими жены нотариуса и председателя суда. Напротив, он был полон благоухания тонкого и старинного, но все же не менее искусственного. Ибо в сущности, стараясь пленить других, привлечь к себе загадочную симпатию новых людей и сама обновляя себя ради этого, старая дама нашла бы в этом, вероятно, особую прелесть, неведомую человеку, удовольствие которого — посещать людей только своего круга и напоминать себе, что поскольку нет ничего лучше этого круга, следует пренебрегать презрением других, плохо осведомленных о нем людей. Может быть, она чувствовала, что если бы она появилась в Бальбекском гранд-отеле, никому неизвестная, то ее черное шерстяное платье и вышедший из моды чепчик вызвали бы улыбку какого-нибудь кутилы, который, развалившись в своей качалке, пробормотал бы «Поберуха!» Или даже у какого-нибудь солидного мужчины, сохранившего, как председатель, в обрамлении сидеющих бакенбард, свежее лицо и светящиеся умом глаза, что ей нравилось, который тотчас же направил бы на это необычное явление увеличительные стекла супружеского лорнета. Может быть, бессознательный страх перед этой первой минутой, короткой, правда, но от этого не менее жуткой, как то мгновение, когда мы бросаемся в воду вниз головой, заставляя эту даму посылать вперед слугу, осведомлявшего гостиницу о ее личности и обыкновениях, а затем кладя конец приветствиям управляющего с поспешностью, в которой было больше робости, чем гордости, направляться в отведенную ей комнату, где собственные занавески, сменявшие те, что висели здесь на окнах, ширмы, фотографии, так плотно ограждали ее стеной привычек от прочего мира, к которому ей пришлось бы приспосабляться, что путешествовала не столько она, сколько ее домашняя обстановка, которую она не покидала.